Глава 52. Травник. Сандра. После ухода Дилана едва успокоилась. Мне безумно хотелось рвануть вслед за ним, поговорить и выяснить, наконец, наши отношения. Но волшебные пендели от мозга пересекали эти импульсы. Не стоит так унижаться, Александра. Дилан — взрослый мальчик. Если захочет, найдет время и возможность поговорить со мной. Или пусть и дальше продолжает шарахаться от меня, лишь бы только мебель не портил, ибо новый визит в салон Герхарда Кобба «Уют и радость» не входил в мои планы. Да и перед Шантелем будет стыдно. Бегать за гаремником после поцелуя жениха — это был бы сильный удар по эльфийской, да и просто мужской гордости. «Хочешь, я запру дверь, чтобы больше никто не тревожил?» — мягко спросил меня Кордиэль. «Нет, не нужно», — отозвалась я. В голове назойливым молоточком стучала мысль, что я что-то упускаю. Окинула взглядом комнату, и тут меня осенило. «Проклятье! Я же совершенно забыла про траву для возвращения памяти!» Резко села я на кровати. Накинув на себя халат, я отправилась на кухню. Эдвин говорил, что положил пакеты с травами в один из кухонных шкафов. «Может, отложишь это на завтра? Сегодня был тяжелый день», — отметил эльф, следуя за мной блондинистой тенью. «Нет, не стоит ничего откладывать», — возразила я. «Жизнь слишком непредсказуема, я даже не знаю, что может случиться через час. А какие сюрпризы судьба преподнесет нам после рассвета, боюсь даже думать». «Логично», — согласился со мной эльф. Я быстро нашла нужные травы и вытащила из ящика листок с переписанной из дневника Кассандры инструкцией. Разыскала подходящую кастрюлю для приготовления отвара, поставила ее на плиту, налила воду, потом с помощью шантеля включила огонь. «Две щепотки лунного корня, одна щепотка вереники, три щепотки соломанки, две щепотки чешуйника, пять щепоток мнемарина», — шептала я, стараясь все делать по инструкции. «Стой!» — вдруг перехватил мою руку эльф. «Позволь, я сделаю все сам». «Что-то не так?» — насторожилась я. «Здесь очень важна точность, Кассандра», — отметил он. «Твои щепотки, как бы это помягче сказать, отличаются по объему, где-то густо, где-то пусто. И еще, на твоем листке написано про веренику, но она бывает нескольких видов — обычная, варигатная и карликовая. Если в твоем списке написано без уточнений, значит, имелось в виду обычная, а в аптеке тебе продали варигатную. Она в полтора раза слабее обычной, значит, ее нужно положить на полторы щепотки больше». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась я, отходя в сторону и давая Кордиэлю свободу действий. «Я же эльф», — мягко улыбнулся Шантель. «Вдобавок, я когда-то учился на травника, а еще у меня есть целительский дар». «Да ты полон сюрпризов», — потрясенно всплеснула я руками. Эльф задорно мне подмигнул. «Но до чего же красивый, зараза?» «Прости, что не предложил исцелить спину твоему гаремнику. Я знал, что у него, как у полуэльфа, отличная регенерация, на нем все быстро заживет. Вдобавок, повреждения кожи не были критичными. А еще я ревновал», — признался мой жених. «Замечал, как он украдкой смотрит на тебя, когда ты не видишь. И я безумно рад, что у тебя тоже есть эльфийские гены, и твоя помолочная метка проявилась так скоро. Мне бы очень хотелось, чтобы все твои мысли были лишь обо мне. Потому что я успел влюбиться в тебя до кончиков ушей». «Кордиэль!» — выдохнула я, потрясенная его признанием. «Надо признать, что помолвочная метка и правда начала оказывать на меня сильное воздействие. Я то и дело ощущала покалывание там, где она проступала, и эти мелкие, бархатно-приятные иголочки порой стремлялись вверх по руке и затем по позвоночнику, стремясь проникнуть в подкорку. Причем с каждым часом цвет татуировки становился все насыщенней, а эльф казался все более привлекательным как мужчина. В принципе, раньше я и безо всяких магических воздействий отмечала его мужскую красоту и обаяние, а помолвочная магия в разы усиливала мой интерес к нему. Извини, я не хотел тебя смущать, просто хочется, чтобы ты это знала. Я никогда не предам тебя, Кассандра, и в любой ситуации буду на твоей стороне. Помни это всегда, ладно?» — искренне произнес он. В ответ просто кивнула. От волнения во рту пересохло, я непроизвольно облизнула губы. Шантель уставился на мой рот, как зачарованный. «Да целуйтесь уже!» — донеслось из-под шкафа.